Я должен рассмотреть это дело со всех сторон. Мы же сейчас рассуждаем теоретически, реальных фактов у нас нет. Тогда позвольте мне отдать приказ, сказал Кисл. И ему показалось, будто грузовик свалился с трехфутовой высоты, сердце сжало еще более сильная боль. Стараясь не поддаваться, и он продолжал, если приказ окажется неправильным, я с радостью за него отвечу. Он ведь напрягся, затаив дыхание.